Глава шестая. С дороги, ведущей к треугольному озеру, открывался изумительный вид. А так как стоял август, и в воскресенье у Кареллы был выходной, он решил совместить приятное с полезным. Поэтому он опустил верх машины, усадил Тедди с корзинкой для пикника и термосом с холодным кофе на переднее сиденье и полностью отключился от дела Клауди и Дэвис. Карелла быстро забывал обо всем на свете, когда находился рядом со своей женой. Для него Тедди была самой красивой женщиной в мире, а он повидал много красавиц, когда работал постовым на улице. Он никак не мог понять, чем он, старомодный, некрасивый, тупой, неуклюжий полицейский, мог привлечь такую потрясающую женщину, как Теодора Франклин. Но ведь чем-то привлек. И теперь сидел рядом с ней в машине с открытым верхом и украдкой поглядывал на нее, как обычно возбужденный ее присутствием. Распущенные черные волосы Тедди кружились в бешеном танце с ветром, глаза были прищурены, на ней была белая блузка, подчеркивающая полную грудь, узкие черные брюки обтягивали роскошные бедра, да и помимо всего прочего, у нее были красивые стройные ноги. Она сбросила босоножки, подтянула ноги к груди и уперлась босыми ногами в бардачок. В ней каким-то образом сочетались первобытная дикость и изысканная утонченность. Никогда не знаешь, что она сделает в следующую минуту. То ли поцелует, то ли ударит, и эта неизвестность возбуждала, делала ее постоянно желанной. Пока Стив ввел машину, Тедди смотрела на него. Она глядела на него не только потому, что ей это было приятно, но и потому, что он говорил. А так как она не могла слышать, потому что была глухонемой от рождения, ей было необходимо смотреть на его губы, когда он говорил. Он совсем не говорил о деле. Она знала только, что один из чеков Клаудии Дэвис был выписан похоронному бюро Фанчера на Треугольном озере, и что Карелла хочет лично переговорить с владельцем. Еще она знала, что все это очень важно, иначе он не стал бы тратить свой выходной на поездку в такую даль. Но он пообещал, что будет совмещать приятное с полезным. Сейчас была как раз приятная часть поездки, и из уважения к своей жене, верной своему обещанию, он не стал говорить о деле, хотя мысли о нем все время лезли ему в голову. Вместо этого он восторгался пейзажем, обсуждал их планы на осень, говорил о том, какие у них милые близнецы, какая Тедди красивая, и что ей лучше застегнуть верхнюю пуговицу на блузке до того, как они выйдут из машины. Но ни разу не произнес имени Клауди и Дэвис, пока они не вошли в контору похоронного бюро Фанчера и не оказались перед человеком с насупленными бровями по имени Бартон Скоулс. Скоулс был худым, высоким человеком в черном костюме, который он, похоже, надевал еще на собственную конфирмацию в году этак 1912. Облик Скоулза настолько соответствовал представлению о владельце похоронного бюро, что Карелла едва сдержался от смеха, когда увидел его. Хотя обстановка явно не располагала к веселью. От всех предметов, от толстых ковров, от стен и канделябров исходил какой-то странный запах. Позже Карелла понял, что это запах формальдегида, и его затошнило, что было удивительным для человека, который столько раз смотрел в лицо смерти. «15 июля мисс Дэвис выписала вам чек. Вы не могли бы сказать, за что?» — поинтересовался Карелла. «Могу», — ответил Сколус. «Долго же мне пришлось дожидаться этого чека. Она отдала мне только $25, а обычно я беру 50, а меня столько раз обманывали». «Что вы хотите этим сказать?» — не понял Карелла. «Люди! Ты хоронишь их близких, а они не хотят платить тебе за работу. Сколько раз я организовывал похороны, отпевания, погребения и все такое, и не получал за это ни цента. Поневоле перестанешь верить людям». «Но мисс Дэвис все-таки заплатила». «О да, ну и натерпелся же я с этими похоронами. Такая странная девица решила устроить похороны здесь. Кроме нее никого на похоронах не было. Сидела одна в часовне, уставившись на тело, как будто ее могли украсть. Она и покойная, и больше никого. Хочу сказать, мистер Карелла, так, кажется, вас зовут?» «Да, Карелла». «Хочу вам сказать, все было как-то странно. Она пролежала в часовне 2 дня, ее двоюродная сестра, а потом мисс Дэвис сказала, чтобы мы похоронили девушку здесь, на нашем кладбище. И я согласился, хотя она заплатила только половину. Вот это я называю доверием с большой буквы, мистер Карелла». «Когда это произошло, мистер Скоулс?» «Девушка утонула в первый уикенд июня. А вообще-то непонятно, что она делала на озере в такую рань. В июне вода в озере еще холодна, как лед. Нагревается только к концу июля. Она каталась на лодке и упала за борт. От холодной воды, наверное, у нее перехватило дыхание, а может, ноги судорогой свело. В общем, она утонула». Сколус покачал головой. «И что она там делала в такую рань?» «Вы видели свидетельство о смерти?» «Да, его составил доктор Доннелли. Причина смерти — утопление, без всяких сомнений. Кроме этого, у нас еще и дознание проводили, В следующий вторник после ее смерти. Заключение – несчастный случай. Вы говорите, она каталась на лодке? Одна? Да, мисс Дэвис сидела на берегу. Сразу прыгнула в воду, как только ее сестра выпала из лодки. Пыталась спасти ее, но не успела. Вода была страшно холодной. Она и сейчас не очень-то теплая, а ведь уже август. Но с мисс Дэвис-то ничего не случилось, так? Ну, может, она хорошо плавает. По своему опыту знаю, хорошенькие девушки часто оказываются очень сильными. Готов поспорить, ваша жена тоже сильная женщина. А смотрите, какая красавица. Сколус улыбнулся, Тедди улыбнулась тоже и сжала руку Кареллы. Насчет оплаты похорон и погребения. Вы не знаете, почему мисс Дэвис так долго не присылала чек? Поинтересовался Карелла. Нет, я два раза писал ей. Первый раз просто послал вежливое напоминание и ничего. Во второй раз решил быть понастойчивее. У меня есть приятель-адвокат, так он написал ей на своем фирменном бланке. Знаете, это всегда производит впечатление. Но она так и не ответила. И вдруг чек с полной оплатой как с неба свалился. Совершенно непонятно. Может, смерть так на нее повлияла? А может, она всегда так медленно расплачивается с долгами? Не знаю. Я счастлив, что все-таки получил чек, а больше меня ничто не интересует. Иногда живые доставляют больше хлопот, чем мертвые. Уж вы мне поверьте. Карелла с женой вместе спустились к озеру и устроили пикник на берегу. Карелла был необычно молчалив. Тедди помочила ноги в озере. Как и предупреждал Сколс, вода оказалась очень холодной, несмотря на то, что стоял август. По дороге назад Карелла сказал: «Дорогая, давай зайдем еще в одно место». Тедди вопросительно посмотрела на него. «Я хочу поговорить с местным начальником полиции». Тедди нахмурилась. В ее глазах читался вопрос, и он сразу же на него ответил. «Хочу выяснить, видел ли кто-нибудь, кроме Клаудии Дэвис, как утонула девушка. После разговора со Сколзом у меня создалось впечатление, что в июне на озере почти никого не бывает». Начальник полиции оказался пузатым коротышкой с огромными ступнями ног. На протяжении всего разговора с Кареллой он сидел, положив ноги на стол. Карелла смотрел на него и думал, почему все в этом дурацком городишке стараются быть похожими на героев голливудских фильмов. В запертом на ключ стеллаже за столом начальника стояли винтовки, на стене справа стеллажа были прикреплены листовки с надписью «Разыскивается». В левом ботинке начальника зияла дыра. «Да», — сказал он, — «был свидетель». Карелла почувствовал легкое разочарование. «Кто?» «Один парень рыбачил на озере и все видел. Давал показания суду присяжных при коронере». «Что он рассказал?» «Рыбачил, когда Джози Томпсон каталась на лодке. Сказал, что Клаудия Дэвис сидела на берегу. Сказал, что мисс Томпсон выпала из лодки и сразу же стала тонуть. Сказал, что мисс Дэвис прыгнула в воду и поплыла к ней. Но не успела. Вот и все, что он сказал». «Может быть, еще что-нибудь?» «Ну, еще, что он отвез мисс Дэвис в город на ее машине. По-моему, это был Кадиллак 1960 года с откидным верхом. Она не могла говорить. Рыдала, бормотала что-то, была в полной прострации. Мисс Дэвис пришла в себя только на следующий день». «Когда вы проводили дознание?» «Во вторник, за день до похорон. В понедельник делали вскрытие. Мы получили разрешение, мисс Дэвис. По закону, ближайший родственник может дать разрешение на вскрытие для подтверждения причины смерти». «И вскрытие показало, что причиной смерти было утопление?» «Да, коронер так и сказал в суде». «А почему вы проводили дознание? Были какие-то сомнения в том, что девушка утонула случайно?» «Да, в общем-то, нет. Но тот парень, рыбак, он тоже был из города, понимаете? Можно заподозрить, что он и мисс Дэвис могли провернуть все это вместе. Вытолкнуть девчонку из лодки, а потом придумать правдоподобную историю. Могло ведь быть и такое». «Но не было». «Думаю, нет. Вы не видели, в каком состоянии была мисс Дэвис, когда рыбак привез ее в город? Чтобы сыграть такое отчаяние, надо быть чертовски хорошей актрисой». На следующий день она, правда, успокоилась, но что с ней творилось сразу после несчастного случая? И на дознании стало ясно, что этот рыбак никогда ее раньше не видел. Суд присяжных поверил, что он никогда раньше не знал ни одну из девушек. И меня, кстати, тоже убедил. «Как имя этого рыбака?» «Картиной». «Как вы сказали?» «Картиной. Сидни Картиной». «Спасибо». Карелла резко встал. «Пойдем, Тедди, пора возвращаться домой».